Мы зашли туда все вчетвером. Ты, я, Подозеров и Форов, прямо с Бодростинской свадьбы. И ты хотел, чтобы был выпит тост за какое-то родимое пятно на плече или под плечом Глафиры Васильевны. Ты, друг любезный, просто лжешь на меня. Я не дурак и не могу объявлять таких тостов. Да, ты не объявлял, но ты шепнул мне на ухо, а я сказал. Ах, ты сказал, это иное дело. Ты ведь тоже тогда на нутро брал. Тебе верно и послышалось, что я шептал. Ну, а что же дальше? Он, кажется, тебя побил, что ли? Ну, вот уж и побил. Ничего подобного не было. Но он заставил меня сознаться, что я не имею права поднимать такого тоста. Однако он, значит, мужчина молодец. Но ты, конечно, и сознался. Да, по твоему же настоянию и сознался. Ты же уговорил меня, что надо беречь себя для дела, а не ссориться из-за женщин. Скажи, пожалуйста, как это я ничего не помню? Ну, полно врать, помнишь. Прекрасно ты все помнишь. Еще по твоему же совету. Ты же сказал, что ты понимаешь одну только такую дуэль, по которой противник будет наверняка убит. Что, не твои эти слова? Ну, без допроса. Что же дальше? Пустили слух, что он доносчик. Ничего подобного не помню. Ты, Павел Николаевич, лжешь. Это все в мире знают. Ну да, да, я, Сав Платоныч, непременно все в мире. Вы меньшей мерой не меряете. Ну и валяй теперь. Сыпь весь свой дикционер. Всякую штуку, батеньку и голубушку. Эх, любезный друг, сколько мне раз тебе повторять, отучайся ты от этого поганого нигилистического жаргона. Теперь настало время, что с порядочными людьми надо знаться. Ну, так просто. Все знают. Ошибаешься. И далеко не все. Вот здешний лакей, знающий здесь всякую тварь, ничего мне не доложил об этаком Подозерове. Но вот в чем дело. Ты там не того. Что такое? Балет-то танцевал, а, надеюсь, не раскрывался бутоном. То есть в чем же, на какой предмет и о чем я могу откровенничать? Ты ведь черт знает, зачем меня схватил и привез сюда. Я и сам путем ничего иного не знаю, кроме того, что у тебя дело с крестьянами. И ты этого, надеюсь, не сказал? Нет, это-то, положим, я сказал. Но сказал умно. Я закинул только слово. Карданов бросил на него бархатный взгляд, обдававший трауром, и, внятно отбивая каждое слово от слова, протянул. — Ты это сказал? — Ты, милый, умен, как дьякон Семен, который книги продал да карты купил. И ты претендуешь, что я с тобой не откровенен. Ты досадуешь на свою второстепенную роль. Играй, дружок, первую, если умеешь. Паша, я ведь не знаю, в чем дело. Дело в истине, изреченной в твоей детской прописи. Истинный способ быть богатым состоит в умерении наших желаний. Не желай ничего знать более того, что тебе надо делать в данную минуту. — Позволь, голубушка, — отвечал Весленев, перекатывая в руках жемчужину булавки Карданова. — Я тебя очень долго слушал и всегда на этом выигрывал, кроме одного раза. — Какого? — Моей женитьбы. — Что же такое? И тут, кажется, обмана не было. Ты брал жену во имя принципа, спас женщину от родительской власти. То-то, что все это вышло вздор. Не от чего ее было спасать. Но ведь я же не мог этого знать. Да и что ты от этого потерял, что походил вокруг аналоя? Гиль! Да, очень тебе благодарен. Я и сам когда-то так рассуждал, а теперь не рассуждаю и знаю, что это содержание требует. Ну вот видишь, зато у тебя есть один лишний опыт. Да, шути-ка ты, опыт. Запрягся бы ты сам в такой опыт. Ты очень добр ко мне. Я, брат, всегда сознавался, что я пред тобою нуль в таких делах, где нужно полное презрение к преданию. Но ведь зато ты и был вождь, и пользовался и уважением, и славой тобой заслуженными. Я тебе не завидовал. Ах, оставь, пожалуйста, Павел Николаевич, мне вовсе не весело. Горданов обратился к Весленеву, окинул его недовольным взглядом и спросил: «Это еще что такое значит? Чем ты недовольна, злополучная тень, и чего еще жаждешь?» «Да что ж ты шутишь? Скажите, пожалуйста, а чего бы мне плакать?» «Не плачь, но и не злорадствуй. Что там за опыт я получил в моей женитьбе? Не новость, положим, что моя жена меня не любит, а любит другого. Но то, что...» «Ну а что же новость?» «Что?» — крикнул Весленев. «А то, что она любит черт знает кого, да и его не любит. А тебе какое дело?» «Она любит ростовщика, процентщика. А тебе, повторяю, какое до этого дело?» «Какое дело?» «Такое, что это подлость, тем более, что она и его не любит». «Так что же ты, за него, что ли, обижаешься?» «За кого?» «За Тихона Ларионовича!» «О, черт бы его побрал! Еще имя этого проклятого здесь нужно!» «Шут ты!» — сказал мягко Горданов и, встав, начал одеваться. «Шут и более ничего! Какое тебе до всего этого дело?» «Ах, вот, покорно вас благодарю. Новый министр юстиции явился и рассудил. Что мне за дело? А имя мое? И ведь все знают, а дети, черт их возьми, а дети! Они Весленевы, они жиды кишенские. Скажите, какая важная фамилия Весленев? Фу, черт возьми! Да им же лучше, что они не будут такие сумасшедшие, как ты! Ты бы еще радовался, что она не на твоей шее, а еще тебе же помогала!» Весленев не отвечал и досадливо кусал ногти. Горданов продолжал одеваться. В комнате минут пять продолжалось молчание. «Ты ему сколько должен, Кишенскому-то?» Весленев промолчал. «Да что же ты это на меня, значит, сердишься за то, что женился нехорошо, или за то, что много должен?» Весленев опять промолчал. «Вот пристранная, ей-богу, порода людей!» — заговорил, повязывая пред зеркалом галстук Горданов. «Что только по ихнему желанию не случится, всем они сами же первые сейчас недовольны. Захотел Иосаф Платонович быть вождем политической партии? Был. И недоволен. Подчиненные не слушаются. Захотел показать, что для него брак — гиль, и женился для других, то есть для жены. И об этом теперь скорбит, брезговал собственностью, коммуны заводил, а теперь душа не сносит, что карман тощ. Взаймы ему человек тыщенок десяток дал. Теперь зачем он дал? Поблагородничал, сестре свою часть подарил, и об этом нынче во всю грудь провздыхал. Зачем не на общее дело отдал? Зачем не бедным роздал? Зачем не себе взял? Ну, извини, пожалуйста. Последнего я никогда не говорил. Но полно, брат Жозеф. Я ведь давно читаю тебя насквозь. А ты скажи, что это у вас? Родовое, что ли? И сестра твоя такая? Оставь мою сестру. А читать меня не мудрено, потому что в таких каторжных сплетениях, в каких я, конечно, пожалеешь о всяком гроше, который когда-нибудь употреблял легкомысленно. Ну вот то-то и есть. Да, но все-таки я, конечно уж, если за что на себя не сетую, так это за то, что исполнил кое-как свой долг по отношению к сестре. Да и нечего о том разговаривать, что уже сделано и не может быть переделано. Отчего же не может быть переделано? Дар дарится и возвращается. Какой вздор! Не смей, Иосафушка, закона называть вздором. И неужто ты думаешь, что я когда-нибудь прибегнул бы к такому средству? Ни за что не думаю. Очень тебе благодарен хоть за это. Я немало не сожалею о том, что я отдал сестре, но только я охотно сбежал бы со света от всех моих дел. Да куда, странничек, бежать-то? Это очень замысловатая штучка. В поле холодно, в лесу голодно. Нет, милое дитя мое, Иосаф Платоныч, не надо от людей отбиваться, а надо к людям прибиваться. Денежка, мой друг, труд любит. А мы с тобой себе-то, хотя давай не будем лгать. Мы, когда надо было учиться, свистели. Когда пора было грош на маленьком месте иметь, сами разными силами начальствовали. А вот лето-то все пропевши, к осени-то и жутко становится. Ах, жутко, Поль, жутко. Тот-то и есть. Но нечего же и головы вешать. С азбуки нам уже начинать поздно. Служба только на кусок хлеба дает, а люди на наших глазах миллионы составляют. И дураков надо уповать, еще и на наш век хватит. Бабы-то наши, вон, раньше нас за ум взялись. А посмотри-ка ты, например, теперь на Бодростину. Та ли это Бодростина, что была Глаша Акатова, которая в дни нашей глупости с нами ради принципа питалась снятым молоком? Нет, это не та. И как она в свою роль вошла? Говорят, совсем природная дюшесса, герцогиня. Да и удивляться нечего. А почему? А потому что есть царь в голове. Чего ей не быть дюшессой? Она всем сумела бы быть. Вот это-то и надо иметь в уме таким людям, как мы с тобой, которые ворчали, что делать состояние будто бы противно природе. Кто идет в лес по малину спустя время, тому одно средство. Встретил кого с кузовом и отсыпь себе в кузовок.